У нас есть еще немного времени. Ир выключает дворники и говорит. Хорошо, что ты съездила в Хайфу и успела с ней попрощаться. Да, соглашаюсь я. И в самом деле хорошо. По радио передают сестер милосердия Леонарда Коэна. Он был в нашем списке еще 20 лет назад. Хорошо жить в мире, где есть Леонард Коэн. 1998 год.